9. 8 часов утра в радиорубке у Гриши заговорил стационарный приемопередатчик. «Мирный, ответьте. Вызывает академик Федоров. Григорий, вы на связи?» «Мирный на связи», — откликнулся заспанный радист, надевая наушники. «Слушает вас, Мирный». Он потянулся, протер глаза и настроил шкалу на нужный ракурс радиоволны. Ночевал он прямо здесь, в комнате радиосвязи, на небольшой кушетке. Узел радиорубки питался отдельным дизелем, так что в ней было довольно тепло и уютно. Над кушеткой висела приколотая к стене фотография Анюты. Рядом тянулись полки с техническими журналами, документацией и прочей полезной макулатурой. Кроме рабочего стола, где располагались всевозможные устройства связи, передатчики, телефон и другое оборудование узла, напротив, у стены размещался столик, на котором стопками лежали относительно свежие газеты, доставленные с ледокола. Тут же располагались два кресла, газовая плита и тумбочка с посудой, чайником и сковородкой. Анюта частенько заходила сюда во время сеанса Гриши с большой землей и могла что-нибудь приготовить на скорую руку, пока ее возлюбленный по несколько часов отправлял и принимал радиопрограммы, общаясь то с Москвой, то с РАЭ, то с другими станциями на Ледовом континенте. Это была его повседневная работа, а с момента исчезновения полярников ее прибавилось, что называется, в разы, как снег на голову. Вчера вечером она пожарила ему тут картошки. Они просидели почти до полуночи, и только потом она ушла помогать Вере. Никто толком не спал за эти прошедшие сутки. На станции встречали новеньких. Гриша принимал лавину радиограмм, обрушившихся на него с момента молчания исчезнувшей группы профессора. Только к 3 часам утра он смог слегка вздремнуть, растянувшись на кушетке, даже не раздеваясь. И вот теперь снова связь. «Слушает вас, Мирный!» — повторил он в головной микрофон. «Что нового? Есть какие-нибудь сведения, Григорий?» «Докладываю. За ночь ничего не изменилось. Группа спасателей остановилась на ночевку близ ледяного поля Таросов. Связь с ними была ровно в 23 часа и в 2:30 ночи. Следующий сеанс ожидаю в 9:00». «Что передавали?» «Спят в вездеходах. Не замерзли. Собирались сейчас в 6 часов двинуться дальше». «Понял вас. Таросы высокие?» «По словам Трифона, для вездеходов не вполне подходящие. Они там не пройдут, останутся на месте ночевки по ту сторону каньона». «Бураны?» «Да, будут задействованы бураны. На них 6-8 километров можно еще как-то лавировать. А потом и вовсе пешком, на лыжах. Прием». «Держите нас в курсе. Передайте вертолетам, пусть сузят квадрат поисков именно над тем участком ледового поля, куда пойдут на снегоходах Трифон с группой». «Вроде без вас уже не догадались», — чертыхнулся про себя Гриша. «Сидят там на ледоколе и дают указания, будто детям малым». «Они знают. На 6:30 у них вылет». «Хорошо. Если ничего непредвиденного не произойдет, следующий сеанс связи в полдень. Как понял, Мирный?» «Понял вас», — подтвердил Гриша. «Хоть пару часиков еще вздремнуть можно будет. Отбой». «Отбой». Он снял наушники, встал, потянулся и перевел шкалу радиоэфира в режим приема. Подошел к кушетке и свалился на нее, даже не заглянув под крышку сковородки. Позавтракать он сможет и позже, вместе со всеми, когда проснутся новоприбывшие. До сеанса следующей связи с Трифоном оставалось еще 3 долгих часа ожидания. А в это время в лагере спасателей уже бурлила кипучая жизнь. Наскоро перекусив бутербродами и выпив по чашке горячего кофе, все разместились по снегоходам и уже через 15 минут покидали расположение ночевки. У вездеходов остались несколько человек поддерживать костры и продолжать подготовку к внезапной эвакуации обмороженных людей. Трифон тоже взял к себе седока на заднее сиденье, на случай, если потребуются дополнительные силы для извлечения товарища из какой-нибудь расщелины. Предчувствия его были самыми неутешительными. Хорошо, если полярники успели скрыться при сметающем буране в какой-то пещере или подземном разломе. Это был не самый худший вариант. Но почему в таком случае не работают рации? Тут напрашивался единственный очевидный вывод. Их завалило. Но где? Поле торосов огромно, а следы замело еще вчера. Удивительно, что остался этот отрезок лыжни саней, что они обнаружили. Словно кто-то специально им оставил некий ориентир, забавляясь издалека над их действиями и потугами найти своих товарищей. Вертолеты уже вылетели и начали сверху прочесывать ледовое поле, разделившись по одному с запада и востока, сообразно намеченному маршруту. Все пять снегоходов с прикрепленными санями выехали сначала гуськом друг за другом, а затем, разделившись веером, въехали в раскинувшееся многокилометровое поле ледяных гигантских торосов. Вторая фаза спасательной операции началась. Двигаться приходилось медленно, то и дело объезжая или огибая очередные ледяные глыбы, иные из которых достигали высотой в девятиэтажный дом. Повсюду торчали мелкие рапаки, а порой и ледяные арки, сквозь которые приходилось проезжать, пригибаясь чуть ли не к самому рулю буранов. Натыкались на трещины, на носы, изломы. Красота, конечно, была неописуемой, вековой, величественной, но спасателям было не до причудливых узоров Антарктиды. К тому же каждый из них видел такую красоту не впервые. Все блестело, искрилось на бледном солнце, не заходившем в эту пору за горизонт даже ночью. Температура позволяла, и видимость, не будь этих ледяных нагромождений, простиралась бы на несколько километров вперед, возможно, до самого горизонта, будь они на каком-нибудь ледовом плато. Через равнозначные промежутки времени обязательно кто-то из спасателей стрелял из ружья или запускал вверх ракету. На вертолетах были установлены сирены, и периодически, завывая вдалеке, они перекрывали своим воем даже рокот мощнейших двигателей. Трифон постоянно находился на связи с пилотами машин и с Гришей на станции. Втыкали флажки, переезжали обвалы и трещины, забирались на рапаки и вглядывались в бинокль внутрь бездонных разломов. Все было напрасно. После 5 часов безрезультатных поисков решили, наконец, остановиться на обед. Вертолеты улетели к станции, а Трифон в очередной раз связался по рации с армейскими вездеходами, оставленными у ледяного каньона. При общей договоренности и одобрении следокола академик Федоров решили дальше продвигаться на лыжах. В силу того, что впереди были сплошные ледяные скалы и торчащие в разные стороны ледяные глыбы, бураны пришлось оставить вместе с санями. Договорились, что пешком пойдут 8 человек с медикаментами, мазями от обморожения, термосами с горячим кофе, спиртом, лопатами, ледорубами и носилками. 2 останутся в промежуточном лагере, поддерживать огонь и быть на постоянной связи с Трифоном. «Выходим через полчаса, то есть ровно в 13:00», — предупредил он всех во время кратковременной передышки. «Пойдем 2 группами по 4 человека. Идти будем на расстоянии 50 метров друг от друга, в полукилометре между группами. Таким образом мы охватим куда большую территорию, чем если бы гуськом продвигались на снегоходах сквозь узкие ущелья. Рации есть у всех, так что связь держим непрерывно. Вперед двигаемся до 17:00. Затем, если никого не находим, возвращаемся другим маршрутом назад на ночевку. Следовательно, при самых непредсказуемых обстоятельствах мы должны вернуться в лагерь не позднее 21:00. С поправкой плюс-минус полчаса». Он сплюнул на снег от досады. «Лучше бы, конечно, уже не ночевали, а вернулись все вместе домой. Целыми и невредимыми». В этот момент далеко в небе послышался нарастающий гул, вначале тихий, затем все более громкий и мощный. «Наш Ил-14 молодежный летит», — сказал кто-то. Все задрали головы вверх, пытаясь разглядеть маленькую стальную птичку в небе. Самолет пролетел довольно низко над землей, но далеко от спасательной группы. «На мирный пошел. Хорошо, что там ровное поле для посадки», — констатировал Трифон. «Это вам не Ан-2 с их кукурузными крыльями. Тут разбег определенно должен быть больше». Вскоре послышался и далекий рокот винтов приближающихся вертолетов. Через 5 минут обе группы вышли в ледники. Время было ровно 13:00 по антарктической широте. Спасательная операция вступила в очередную фазу. Надолго ли? Одиннадцать. Прозвучал голос Трифона в динамиках раций. «Все ко мне. Соблюдать режим тишины. Я возле косого остроугольного Тароса, самого высокого с восточной стороны. Подходите осторожно. Очевидно, это то, что мы ищем. Не уверен, но все же что-то такое...» Рация начальника спасателей издала механический треск, послышались помехи, и она умолкла. Было около 16 часов уходящего за горизонт антарктического дня, и группа после безрезультатных поисков уже собиралась поворачивать назад, к стоянке снегоходов, как вдруг Трифон, обходя очередной разлом и влезая на небольшой снежный нанос, увидел нечто, заставившее его застыть на месте. Сняв очки и приблизив глазам бинокль, он принялся рассматривать впереди лежащее ледяное плато, скрытая до этого от взглядов путешественников сплошной стеной замерзших вековых глыб. Оно было похоже на кратер обледеневшего вулкана. Если бы он не искал именно нечто похожее, то проследовал бы мимо, отнеся эту природную архитектуру к остальному, привычному всем пейзажу Антарктиды, который простирался повсюду, начиная от шельфовых льдов побережья и кончая противоположной береговой линией континента. Однако здесь было что-то иное, заставившее его остановиться и присмотреться более внимательно. А именно, среди абстрактного нагромождения льдин, торчащих в кривь и в кось в разные стороны, он увидел в бинокль на дне ледяного амфитеатра довольно прямую и до безобразия ровную накатанную дорогу, укрытую со всех сторон от любопытных взглядов ледяными глыбами. Дорога была до того прямая, что сразу бросалось в глаза ее искусственное происхождение. Природа не могла такое сотворить по своему усмотрению, поскольку известно, что она не любит прямых линий и острых углов. В ней все кругло, овально и относительно. Так бы она и осталась незамеченной, скрытой от глаз льдинами, если бы Трифону не бросилось в глаза ее почти идеальное сечение относительно прямоугольных углов по бокам. Эти углы образовывали стоящие в снегах некие тумбы, похожие на бетонные постаменты памятников старины. Он продолжал стоять и смотреть в бинокль, ожидая, когда один за другим начнут подходить остальные 7 полярников, кто с западной стороны, кто с восточной. Сгруппировавшись, они вопросительно посмотрели на Трифона. Тот поднес палец к губам и показал этим жестом соблюдать тишину, взглядом указав направление, куда нужно смотреть. Все 7 спасателей взялись за бинокли. «Что скажете?» — через пару минут спросил он шепотом. «Да», — также шепотом ответил бригадир. «Это явно что-то искусственное, неприродное, и снегом от бурана не занесено, будто подогревается изнутри. В сущности, как зеркальная поверхность. Уникальное строение». Едва слышно выдохнул он. «Чем-то напоминает наши взлетные полосы, однако не бетонные. Ты думаешь, какой-то неизвестный нам материал? Бетон бы сразу замело, вспомни, какой буран прошел, все сметая вокруг. А этой дороге хоть бы хны, сверкает на солнце, как тропа небесная». Трифон с укором взглянул на бригадира. Сравнение с пафосной лирикой сейчас тут было явно неуместно. «Ну что, будем спускаться, чтобы приблизиться и осмотреть все вблизи?» — спросил он у всех, понимая, впрочем, что никаких возражений не будет. Такое в пустынной Антарктиде пропустить невозможно, если учесть, что на расстоянии нескольких сотен километров, по их данным, не должно находиться ничего рукотворного, не говоря уже о современной взлетной полосе, да еще и из неизвестного им материала. Только аккуратно и осторожно, рации всем включить. Держать друг друга в зоне видимости и не делать прыжков или скользящих спусков. По всей видимости, это как раз то, на что однажды наткнулся наш профессор. А значит, мы на правильном пути. Я еще толком не знаю, какими силами их сюда завлекло, но предполагаю, что они сейчас находятся где-то здесь, в пещере или под землей, в расщелине или в гроте. Возможно, во время бурана они наткнулись на какой-то вход, и их попросту завалило глыбами льдин. Отсюда и неработающие рации, и обрыв связи в эфире. Он еще раз осмотрел амфитеатр ледяного кратера и прямую линию идеальной дороги. «Спускаться будем здесь. Кратер невелик, метров 400 в поперечнике. Так что пошли, ребята, аккуратно, не шумя и не высовываясь. Будьте готовы к тем лучам, о которых упоминал Виктор Иванович. Неизвестно еще, как нас тут воспримут. Может, вообще скосят лазером». Он невесело усмехнулся. «Чего не сделаешь ради спасения своих товарищей?» «Может, все же американцы?» — предложил бригадир. «Неофициальный секретный объект, не занесенный ни на одну карту Антарктиды». «Может», — задумчиво согласился Трифон. «Подойдем ближе, узнаем. Меня интересует материал, из которого сделана эта пресловутая неведомая дорога. Как ты сказал, тропа небесная?» И они стали спускаться. Цепочкой, осторожно, обходя и лавируя между трещинами, неся на себе рюкзаки, заткнутые за лямки лопаты, ледорубы и держа в руках носилки. Через 10 минут послышались звуки вертолета, но они были далеко и едва слышны. Винтокрылые машины обследовали сейчас иной сектор, и Трифон решил не вызывать их, чтобы не выдавать своего присутствия перед неведомыми хозяевами обнаруженного объекта. Через полчаса дорога была уже видна невооруженным глазом. Вблизи она почти ничем не отличалась от окружающей среды, разве что своей идеальной геометрической прямой линией и необыкновенным материалом, который еще предстояло обследовать. С воздуха ее вряд ли бы заметили, поскольку с высоты птичьего полета она была такой же белой, как весь снег, прилегающий на всем протяжении ледяного плато. Впереди возвышались еще несколько торосов, и, укрывшись за одним из них, полярники решили остановиться. Перед ними, несомненно, проходила какая-то искусственная магистраль, уходящая далеко вперед и упирающаяся в огромную ледяную гору, наверное, самую большую и высокую в этой местности. «Странно», — мимолетно отметил про себя Трифон. «А с высоты склона эта гора была не видна в бинокль. Сливалась с кратером. Ну, каким образом?» Группа рассредоточилась по двое, и по безмолвному жесту бригадира перебежками начали приближаться ближе, пригибаясь, словно при налете вражеских бомбардировщиков. Зрелище, надо полагать, было забавным. Посмотри на них сейчас кто-нибудь со стороны. Впрочем, такая возможность тоже не исключалась. Недаром профессора при его приближении атаковали неведомые лучи, заставившие его потерять счет времени и впасть в парализованное состояние. Если есть магистраль, то она должна куда-то вести, верно? Как и предполагал Трифон, полоса упиралась в огромные железные двери, утопленные в ледяную громаду горы так, что их поначалу невозможно было заметить ни с земли, ни с воздуха. Они были такого же белого цвета, как и все кругом, неотличимы от природного образования льдин и торосов. «Хорошая маскировка», — мелькнула у Трифона. Он вспомнил слова профессора и пожалел, что не поверил ему сразу, когда тот на станции рассказывал о своей загадочной находке. А ведь профессор оказался прав, и это никакая не галлюцинация. «Все видят?» — шепотом спросил он и обвел взглядом подтянувшихся с разных сторон коллег по спасению. Теперь они находились у самой кромки широкой полосы идеально ровной поверхности. Это было удивительно. Весь наметаемый снег, поднимаемый слабым ветерком, тут же, не касаясь покрытия, относился в стороны невидимыми струями напорного воздуха, возникавшего непонятно где и устремлявшегося непонятно куда. По всей видимости, где-то за тумбами работали невидимые агрегаты и, нагнетая спрессованный воздух, обдували им поверхность магистрали со всех сторон. Однако каких-либо звуков, работающих механизмов, восемь полярников определенно не слышали. Кругом расстилалась относительная природная тишина, нарушаемая разве что редким потрескиванием льдин, шелестением ветра, да более далеким гулом курсирующих над секторами вертолетов. Сама полоса имела в ширину около 50 метров и состояла из... А вот тут Трифон и застопорился в своих догадках. Дотрагиваться до нее было себе дороже. Все помнили о парализующих лучах. Могла сработать сигнализация или какая-нибудь автономная защита. Что же касается структуры поверхности, то тут, несомненно, нужен был специалист куда более узкого профиля, чем имели все собравшиеся полярники. Здесь нужен был какой-нибудь инженер или технический разработчик новых видов покрытия, не встречающихся ранее нигде на планете. «Даже затрудняюсь предположить, что это за материал», — процедил сквозь зубы Трифон, будучи обескураженным не на шутку. «Что-то из рода термопластика?» Он обернулся к бригадиру. Остальные пожали плечами, поскольку никто из них действительно никогда не встречался с нечто подобным. «Я такого материала не знаю», — шепотом ответил бригадир. «Впервые сталкиваюсь. И не пластик, и не стекловидная структура, и не каучуковое волокно, и уж тем более не бетон. Что-то...» Он запнулся. «Что-то не наше. Не из нашего времени. Не земное». Трифон кивнул головой. «Тропа небесная, говоришь?» Он еще раз осмотрел в бинокль массивные двери, утопленные во льду скалы. Через такие громадные створки, если они разъезжаются, могли свободно проследовать пара сверхдальних бомбардировщиков, даже не разминувшись между собой. «Ангар?» — спросил бригадир. «Об этом же думаешь, что и я?» «А хрен его знает!» — зло сплюнул под себя Трифон. В горле отчего-то стало неимоверно першить, может, от волнения, может, от безысходности. «Так мы догадками ничего не решим. Придется разведать, что к чему, иначе будем тут стоять столбнями до скончания века. Ну что, друзья?» — обернулся он к остальным. «Напрашивается только один очевидный вывод. Так как профессора и его группу мы до сих пор не нашли, значит, они находятся за теми дверями. Что бы это ни было, будь то американцы или еще кто-нибудь с нашей планеты, но ребят держат там явно против их воли, иначе они давно дали бы о себе знать. Предлагаю пройти вдоль дороги прямо к входу в этот чертов ангар. Будем прятаться за льдинами. Как подойдем ближе, запросим через Гришу на станции Академик Федоров, как нам поступать. Если это секретная американская база, неизвестная всему миру, то, боюсь, помощи нам ждать не придется. Если на ледоколе об этом узнают, то данная информация улетит на самые верха, не исключая Кремля. А там не захотят огласки во избежание международного скандала. Политика хренова, чтоб ее. Представляю себе, как взбудоражится весь цивилизованный мир, узнав, что русские обнаружили скрытую во льдах Антарктиды военную базу США. Может, у них тут ядерный завод? А это уже попахивает мировым конфликтом после горбачевского моратория на крылатые ракеты дальнего пользования. Он сплюнул второй раз. Да что ж такое? И тут только заметил, что при каждом полярнике под ногами образовались сгустки сплевываемой слюны, похожие на дырочки в термитниках, с разницей лишь в том, что тут был кругом снег. Бригадиры и все остальные, оказывается, тоже периодически сплевывали в сугробы, но никто этого пока еще не замечал. «Коллективное першение в горле?» — подумал Трифон. «Это что-то новое. Уж не газ ли какой здесь?» Но вслух пока ничего не сказал. Вместо этого решил понаблюдать и предупредил на всякий случай. «Так что будем надеяться на свои силы. Не буду я пока связываться с академиком Федоровым. Себе дороже будет. Возвратимся с любым результатом. Найдем, не найдем, вот тогда и отчитаюсь. Не исключено, что этот объект надежно охраняется, и мы можем тут застрять так же, как и группа профессора. Так что вместо ледокола я свяжусь лишь с нашими вездеходами. Пусть знают наше местонахождение, если что». «Оружие есть у кого?» — вдруг спросил бригадир. В Впрочем, это было излишним. Он сам экипировал всю группу, и в тот момент в поселке даже подумать не мог, что оно может здесь пригодиться. Это же Антарктида. Зачем здесь оружие? На базе были, конечно, пистолеты и пара ружей в арсенале, но пистолеты по большей части были обычными ракетницами, а винтовки предназначались на отстрел тюленей и сивучей. Поэтому ружья никто и не додумался с собой взять. От кого охраняться? Кругом ледяная пустыня на сотни километров во все стороны горизонта. «Да, мужики», — протянул Трифон. «Задачка у нас еще та. В тупик мы попали. На ледокол передавать нельзя. Разразится международный скандал. А сами мы что? Ноль без палочки. Своими силами мы ничего сделать не сможем, если нас тут обнаружит охрана. В любом случае на конфликт не идем. Арестуют, так арестуют. Американцы вроде гуманный народ. Холодная война давно закончилась». «Это если американцы», — сказал кто-то. «Ты о чем?» «Могут ведь быть и не они». Трифон сплюнул в очередной раз. Он непроизвольно наблюдал и за другими. Слюноотделение было у всех, но пока никто не придавал этому значения. «Ты прав, могут быть и другие, но кто?» «Японцы, австралийцы», — предположил бригадир. «Такую гору просверлить изнутри», — выдал свои сомнения Трифон. «По всем признакам, если к ней ведет такая широкая магистраль из неизвестного нам материала, то эта гора должна быть полой, верно?» «Ну, у японцев тоже может быть приличная техника для бурения». «Ты прав. Ладно, чего гадать. Стоим тут, переливаем из пустого в порожнее, а время идет. Вызову вездеходы и мирный, но накажу Грише, чтоб пока на ледокол ничего не передавал. Пусть только знает, что мы обнаружили некую магистраль и двери в горе высотой 20 метров. Он повернулся к бригадиру. «Обозначь наши координаты. Передадим на вездеходы. Пока вроде все тихо и пустынно. Нужно рискнуть. Не боишься, что запеленгуют и нагрянут сюда?» «Кто? Охрана?» «Уже давно бы нагрянула. Здесь, по всей видимости, все автоматически. Иначе давно уже бы засекли нас. Может, этот ангар и вовсе заброшен». Через минуту он уже тихо разговаривал через рацию с вездеходами, убавив звук приема почти до минимума. Передав координаты и обозначив свое местонахождение, он в двух словах описал ситуацию. Если они по какой-либо причине к 10 вечера не вернутся в расположение лагеря, ни в коем случае не стоит идти на их поиски. Он предупредил мирный, а там уже по цепочке информация пойдет дальше. А то ведь, собственно говоря, как получится? Из команды спасателей они сами превратятся в спасаемых. Не делай это. Трифон переключился на узел радиостанции мирный. «Гриша!» — тихо вызвал он радиста. «Тут Гриша!» — почти радостно проорала рация. «Трифон, чтоб тебя! Почему на связь так долго не...» «Тише ты!» — прервал его глава спасателей, чуть не зашипев динамик трансивера. «Не ори, идиот!» «А что случи...» «Молчи и слушай! Мы наткнулись на какую-то неизвестную магистраль в кратере, ведущую к огромной ледяной горе, имеющей в фасаде двери, похожие на вход в громадный ангар. Сейчас передам координаты, но ни в коем случае не оповещай пока ни ледокол, ни РАЭ. Ясно?» «Понял тебя. А профессор?» «Пока нет». «Американцы?» «Хрен его знает. Все новое, дорога неизвестной структуры. С вертолетов этот объект не виден. Следов нет. Охраны пока тоже не наблюдаем. Возможно, все на автоматике держится, но не факт. Похоже, это подъездная дорога к секретной базе. Мы сейчас в полукилометре от входа. Побродим с полчаса. Если не обнаружим профессора и его группу, вернемся к ночной стоянке. Там и подумаем вместе, что делать дальше. Даже девчонкам пока ничего не говори. Выйду на связь, тогда и решим». «Принял. Давай координаты». «Записывай». Он повернулся к бригадиру. «Вычислил. Диктуй. Я продублирую Грише». И тут это произошло. Из основания ближайшего к полярникам ледяного тороса бесшумно и стремительно к небу вознесся какой-то стальной штырь, похожий на телеграфный столб, но неимоверно выше и шире в несколько раз. «Чем-то он напоминает гигантскую шариковую ручку с колпачком, как определил тогда профессор», — пронеслось в мозгу у Трифона. Пронеслось и тут же пропало. Последнее, что он успел заметить, теряя сознание, это как, падая на снег, корчились от боли его товарищи. Их будто скосило неведомым импульсом могучей энергетической волны, захлестнувшей кратер со всех сторон. Его самого пронзила такая боль, что захотелось кричать от банального безумия, звать на помощь, грызть лед, вывернуть из себя все наружу. Все произошло настолько быстро и неуместно, что разум отказался от каких-либо дальнейших действий. Его буквально сплющило и раздавило изнутри. Энергетический разряд тока прошел его тело насквозь, парализовав все конечности и не оставив места для логического обоснования происшедшего. Бригадир валялся тут же, и его скрюченное тело конвульсивно дергалось, будто отбивая такт неведомой музыки. Это было страшно. Белки глаз остальных полярников без всяких преувеличений буквально повылезали из орбит. Многие стонали и рвали прямо под собой. Запах неизвестного газа наполнил легкие, и через каких-то 7-8 секунд сознание помутилось, бликнуло внутри и окончательно погасло. Наступил мрак. Тишина так и осталась, никем и ничем не обнаруженной. Даже упавшая на лед жестяная кружка, издавшая хоть какой-то шум, не смогла потревожить вековое и величественное безмолвие здешних ледяных глыб. Все было кончено. Вращающийся колпак наверху стержня сделал еще один оборот вокруг своей оси, послал неведомые лучи по радиусу кратера и, сделав последний виток, также быстро и бесшумно исчез в глубине, словно провалился в преисподнюю. Последнее сравнение было в духе бригадира полярников, но он уже не мог этого видеть. Парализованные спасатели валялись скорченные, без сознания, сами превратившись в жертвы неведомой мощной энергетической силы. И только трансивер Трифона, зажатый судорогой в руке, продолжал настойчиво взывать к пространству Гришиным голосом. «Алло! Связь! Трифон, выйди на связь! Почему молчишь? Ответь!» Часы начальника спасательной команды в это время показывали 17:48. До намеченного заранее отхода к стоянке вездеходов оставалось 12 минут. Они миновали коридор и остановились посередине новой комнаты, с любопытством разглядывая большой чертеж, растянутый на кульмане. По всем признакам, это было помещение инженерного цеха проектирования, какие бывают на экспериментальных заводах по изготовлению испытательной техники. Павел первым подошел к чертежу и уставился на него недоуменным взглядом. Безусловно, это был чертеж какой-то секретной схемы, пока еще им не понятой, но от чего-то не менее знакомой. Сзади него стоял профессор, держа за руку Андрея, а за ними с ноги на ногу переминался якут, явным образом ничего не смысля в геометрическом черчении. Сын полка забавно крутил головой и прижимался к ногам оленевода, определенно выискивая что-нибудь перекусить. Каждому свое, как сказал бы радист Гриша. Они только что открыли дверь и с опаской вошли в просторное помещение, заранее подготовленное к внезапной встрече с кем-нибудь из хозяев бункера. Никого. Как и в предыдущих помещениях, весь зал был покрыт слоем многолетней пыли и встречал непрошенных гостей мертвой тишиной, разбавленной разве что мерным гулом скрытых агрегатов по нагнетанию теплого воздуха. На противоположной стене виднелась большая школьная доска, какие бывают в учебных классах, и на ней были мелом начертаны всевозможные чертежи и формулы, сразу повергшие якута в уныние. Посреди зала, как раз там, где сейчас стояли путешественники, располагались столы со стульями, на которых рулонами лежали свернутые чертежи, кальки, копировальные бумаги вперемешку с лекалами, циркулями, транспортирами, карандашами и угломерами различных конфигураций. Этот творческий беспорядок сразу навевал на мысли, что именно здесь, в этой комнате, теоретически создавались и проектировались разнообразные механизмы, агрегаты, бурильные установки и прочая техника для взламывания льдов и прохождения сквозь них к намеченной цели. Павел перевел заведомо изумленный взгляд на соседний кульман и от волнения чуть не выкрикнул в пустоту. «Ба, а вот вам и здравствуйте!» Он уже не боялся быть услышанным. «Да это ж диск Шаубергера!» «Кого?» — переспросил Андрей, толкая профессора вперед. Теперь и они увидели чертеж, приколотый кнопками к проекционному кульману. «Дисколет Шаубергера», — пояснил Виктор Иванович. «Собственной персоной. Гипотетически, когда-то существовавший стратосферный двухместный корабль, способный подняться за пределы атмосферы в самый настоящий космос. Ученые всего мира до сих пор ведут полемику, существовал ли он на самом деле. Сохранилось весьма мало фотографий об его испытательных полетах, и так до конца и не выяснено, успел ли Гитлер реализовать свою мечту выйти с помощью этих дисков в открытый космос». «А-а-а», — протянул Андрей. «Конечно же, слышал об этом. Видел даже фотографии. Просто я не знал, как эти диски назывались». «Назвали их по имени создателя Виктора Шаубергера, австрийца по происхождению. Именно его можно считать родоначальником пресловутых летающих тарелок, коими сейчас забито все информационное поле, начиная от телевидения и кончая американскими комиксами в духе «Звездных войн». На тот момент это был венец инженерной мысли. Супертехнология, будущий ядерный двигатель. Гитлер даже подумывал отправить на этом диске первых астронавтов на Луну». Тем временем Павел уже разглядывал вспомогательные чертежи, на которых были изображены диски в разных ракурсах и положениях, в разрезе, при взлете, зависании над землей, посадке. Были и фотографии уже готовых прототипов. «Значит, прототипы все же существовали», — восхищенно приговаривал он, едва не танцуя от радости и перебирая в руках фотографии объектов. «Так вот, куда они перенесли разработки летающих тарелок. Виктор Иванович, посмотрите, здесь же почти все конструкторское бюро, эвакуированное из-под Пеннемюнде. Они переместились сюда, в Антарктиду». «Вижу, Паша, вижу». Начальник станции был возбужден не менее своего друга и коллеги. «Весь инженерный штат, очевидно, был здесь несколько десятилетий назад. Не всех американцы захватили с собой при разгроме завода Пеннемюнде. Барона фон Брауна забрали, а эти вот, надо полагать, успели переправиться сюда. Здесь и творили все заново. Но, видимо, нацисты так и не успели наладить развернутый процесс производства этого чуда техники. Иначе бы мы, я имею в виду человечество в целом, уже давно ступили бы на Луну благодаря разработкам легендарного Шаубергера. Кто знает, если бы диски и Фау-3, а, возможно, и Фау-4 немцы успели задействовать во время Второй мировой войны, то как бы в конечном итоге все обернулось для нас с вами, господа товарищи? Вполне возможно, что цивилизация пошла бы своим ходом по совсем другому пути развития. И сейчас бы на Луне был не один пресловутый отпечаток ноги Армстронга, а целые лунные базы, и причем нацистские. Но, как сказал бы наш забавный Гришка, пути Господни неисповедимы. Максима Декарта. Наконец и якут придвинулся ближе, упорно до этого не хотевший смотреть на летающие тарелки. Читатель помнит, какой трепет вызывали у него любые упоминания о пришельцах и их летающей технике. Отважный сын тундровых просторов до смятения в душе не мог никак смириться с очевидным фактом, что инопланетяне, если и существуют, то абсолютно никаким образом не имеют отношения к полярным духам зла, коими их в детстве пугали недобросовестные шаманы. Таковы уж были заложенные в него поверья. Тут ничего не попишешь. «Вот, Ваня, полюбуйся», — обратился к нему начальник, пряча улыбку. «Перед нами классический вариант чертежа первой летающей тарелки. И притом, заметь, в оригинале. Не такие уж они страшные, как ты себе воображаешь с детства. Я не удивлюсь, ребята, если мы, путешествуя дальше по подземелью бункеров, найдем какой-нибудь скрытый ангар, где будут находиться действующие экземпляры, способные подняться за пределы стратосферы. Вот будет сенсация. Пока мои коллеги по всему земному шару ищут доказательства существования этих прототипов, они окажутся у нас перед глазами. Тут любой ученый позавидует, не то что инженер-конструктор. А может, нацисты здесь построили целый подземный завод и все же наладили производство, пусть и не межпланетных, но реактивных, на атомной тяге, похожих и усовершенствованных дисков, способных стремительно носиться между континентами назло всей гравитации Земли. Недаром же адмирал Бёрд после войны нарвался на диски, вылетающие из-под воды, со свастиками на фюзеляжах. Все возможно, тем более если учесть, что Виктор Шаубергер состоял в одном из орденов Туле еще задолго до появления института Аненербе. В 1935 году Аненербе как бы ответвилась от ордена Туле и стала отдельной организацией, сначала при СА, а позднее и при СС. Виктор Шаубергер перешел в Аненербе вместе с рядом других выдающихся ученых того времени, и все это при Третьем Рейхе, заметьте. Значит, недаром после войны ходили слухи, что нацисты вывозили обогащенный уран за пределы 60-й параллели. Скорее утвердительно констатировал Павел, чем спросил. Помнится, в 1948 году британская разведка сделала такое заявление. Якобы они перехватили переговоры на немецком языке в районе даже 70-й параллели, а это уже Антарктида, как ни крути. Разговор между двумя командирами субмарин шел о ядерном реакторе, не обогащенном то ли плутонии, то ли уране. Да. Планировалось, что диски Шаубергера будут работать как раз на уране, иными словами, на первом в мире ядерном топливе. Тут, Ваня, — обернулся он к Якуту, — важно не путать ядерное и реактивное топливо. На реактивном у Гитлера в конце войны уже летали мессершмитты, и это было не новинкой после Фау-3. А вот ядерное, извлеченное из обогащенного урана... Он развел руками, давая понять, что и сам не может подобрать слов. Это потом уже, позже, американцы перехватят у нацистов секретную технологию. Хотя Павел прав, началось все с Пенемюнде. Они все еще стояли у чертежей с дисками, как вдруг Андрей невольно выдохнул из себя, указывая на какую-то схему в углу противоположной стены. «Смотрите». «О-о-о!» — воодушевился профессор. А вот это уже интересно. Как будто до этого было неинтересно, буркнул Якут, направляясь вслед за друзьями к противоположной стене. Он то и дело оглядывался через плечо на чертежи летающих тарелок, обдумывая свою печальную участь. На кой черт его сюда занесло, если можно было спокойно остаться на станции и кормить собак вместо Трифона? Теперь будем, наконец, знать, куда нас забросило провидение и где мы находимся. А что там? Схема бункеров. План эвакуации на случай пожара. Немцы всегда отличались педантичностью. А вот мы и узнаем из схемы, в каком помещении сейчас бродим. Предлагаю остановиться в этом конструкторском бюро на обед, а заодно и изучить досконально схему, чтобы знать, какие помещения ждут нас впереди. Зная расположение тех или иных бункеров, нам будет легче ориентироваться в этом лабиринте подземелий. Согласны, господа товарищи? Виктор Иванович, похоже, начинал шутить и поднимать всем настроение. Людей, надо полагать, мы здесь все равно не найдем. Все автоматизировано и работает в автономном режиме, запрограммированном учеными несколько десятилетий назад. Об этом говорит пыль на столах и под ногами. Все залы, что мы прошли, давно покинуты. По каким-то пока неизвестным нам причинам люди ушли отсюда, и причем внезапно. Словно бы какой-то сигнал тревоги, и они оставили все как есть, спешно ретировались, не наведя даже порядок на своих рабочих местах. Вот и посмотрим сейчас на план эвакуации. Навось что-нибудь и поймем. Андрюша, будешь переводить надписи и пояснения? Как нога? Успокоилась? Сплюньте, — повеселел Андрей. Терпимо. Он миновал, ковыляя Якута, приблизился к стене и стал разглядывать схему. Остальные сгрудились сзади за спиной, и даже сын полка перестал сопеть, принявшись чистить клювом свой короткошерстный мех. Или что у него там по природе? «Туалет найди, однако». «Хорошо», — засмеялся Андрей. Мы же уже все ходили вечером в лаборатории. Забыл? То вчера было. Сейчас опять хочется, да. Тут уже все чуть не захохотали во весь голос. Впрочем, Якут был прав. С утра они так и не сходили по нужде. Любопытство било через край, и все хотели попасть за двери как можно скорее. Перед путешественниками висели два керамических полотна, одинакового размера, 2 на 2 метра. Сразу было понятно, что это план расположения тех или иных помещений с поясняющими надписями на немецком языке, написанные, как всегда, готическим шрифтом. Павел вытащил из кармана блокнот и принялся перерисовывать схему, одновременно внося поясняющие комментарии, которые стал диктовать Андрей. Схема пожарной безопасности изображала профиль подземных бункеров в разрезе и отдельно планы каждого этажа. «Так это база 211 многоярусная?» — ахнул профессор, присматриваясь к плану. Стрелки эвакуации давали довольно ясное представление о всем подземном сооружении в целом. Все было пронумеровано, иногда попадались красные линии, выделенные для чего-то обособленного. Много было поясняющих надписей, о которых Андрей не имел ни малейшего понятия. «Господи!» — взъерошил он волосы. «Да тут сам черт ногу сломает. Я немецкий учил на уровне разговорного языка, а здесь все сплошь забито техническими терминами, не подлежащими переводу. Трубы какие-то, шахты, тоннели, коммуникации. Ну, положим, помещение я еще переведу. А как быть с техническим оборудованием? Гляньте, все, что ниже второго этажа, сплошь узкопрофильные термины, обозначающие непонятно что. Это как если бы немцу дали переводить, скажем, наш термин «электроэнергомаш-спецсталь». Представляете, как он сломал бы себе язык об эти дебри? «Ничего, Андрюша», — ободрил его начальник. «Ты переводи, что знаешь, остальное мы сами домыслим. Павел перерисовывает, а потом в обед мы все это разберем досконально. По этажам, по ярусам, по коридорам и туннелям. Шахты, говоришь?» «Да, вот тут». Он провел пальцем по схематическому изображению какой-то пунктирной линии, уходящей за пределы очерченного жирным цветом периметра. «Этот периметр — граница нашего бункера, где мы сейчас находимся. Шахта выходит за его пределы. Я думаю, это тот тоннель, где мы слышали нагнетание воздуха за стенами. Дальше вообще бракадабра идет какая-то. Бункер имеет 4 этажа ниже уровня земли и 3 этажа ответвленной системы коммуникаций, утопленных в каком-то наружном кратере у ледниковых торосов. Там есть входные двери, видите? Так называемый технический вспомогательный вход-выход. Рядом выдолблен в скале огромный ангар. Ну уж не знаю, для самолетов ли или еще для чего. Тут не поясняется. Ангар пронумерован цифрой 4. «Значит, есть где-то еще как минимум 3 таких же», — согласился профессор. «А это что за линии?» «Уходящие зигзагом в пещеры?» «Да, вот эти», — указал он пальцем. «Трубы для отвода воздуха. Боковые, вспомогательные». «Ясно. А это?» «Колодцы какие-то. Не могу перевести. Тут целый город под землей». «Скорее не город, а городок. Одна из ветвей или районов, или пригородов, как хотите это называйте. Сам город, подземный, разумеется, где-то еще впереди, в ином месте. А это лишь технические пристройки. Обсерватория, лаборатории, цеха, подсобные склады, коммуникации, конструкторские бюро. Возможно, мы дальше наткнемся на пустые общежития, столовые, может, архивы какие-нибудь». И я не удивлюсь, если по-прежнему никого не встретим. Если бы тут были люди, нас бы уже давно обнаружили по мониторам. Видели, сколько следящих камер натыкано по углам каждого зала? А нас ведь еще и записывают, не забывайте. Только все это происходит автоматически. Считывающие и записывающие устройства работают автономно на движение. Пока в помещениях царит пустота, даже десятилетиями, камеры отдыхают. Стоит кому-то начать двигаться, в данном случае нам, и камеры оживают. «Это тоже технология будущего», — заметил Павел. «Их будущего». «Да, у нас такое уже есть, но чтоб в конце 40-х годов», — профессор развел руками. Тут не только Шаубергер, очевидно, приложил руку. А что вы хотели, Виктор Иванович? Сами рассказывали, что все наиболее прогрессивные умы человечества на тот момент были собраны здесь. Я не удивлюсь, если тут производились не первые клонирования и выведение иного животного биоциноза. Вспомните лабораторию с мутантами. Павел заносил в блокнот все, что диктовал Андрей. Сам Андрей в это время мучительно пытался вспомнить всякие перфекты, партиципцвай и прочие склонения и падежи немецкого языка. Вот же угораздило. Тут вся институтская программа вылетит из головы напрочь. Итак, подвел он итог, не совсем еще разобравшись в пояснительных надписях и технических терминах. Мы сейчас находимся на первом подземном этаже. Сам бункер, как видите, пирамидой уходит вниз под землю на 4 этажа. Глубина залегания объекта 60 метров вглубь льдов, в ту и в другую сторону. То есть под нашими ногами еще 3 этажа или яруса, как вам будет угодно это называть. Сами шахты, трубы вентиляции, колодцы и тоннели уходят вниз и разветвляются в разные стороны на глубине 300 метров вековых льдов. Однако... Недоуменно поднял брови якут. После кульмана с летающей тарелкой он заметно приободрился. «Да, Ваня, ты прав. Тут работали мощнейшие бурильные установки, которые нам, пожалуй, и не снились. Пробить такую толщу льда не под силу даже нашим современным поточным экскаваторам. Вот где техника была». Виктор Иванович, будь он приверженцем нацистской партии, возможно, бы даже и загордился такой грандиозностью стройки. «Что там дальше, Андрюша?» «Пытаюсь перевести. Ах да, пока не забыл. Глаза разбегаются. В каждом бункере, где мы уже были, находятся утопленные и скрытые кабины лифтов. Возможно, поэтому мы их и не заметили с первого раза. Здесь тоже есть лифт. Если позже захотим, сможем спуститься на нижние этажи». «А что там?» «Погоди, Ваня, давай постепенно. Успеем еще. Надо с первым этажом вначале разобраться. Кушать уже хочется, однако. И пингвин голодный. Вот за обедом все и решим». «Двери лифта ничем не отличаются от поверхности стен», — продолжал Андрей, опираясь на руку профессора. Он указал пальцем на одну из черточек с надписью, а про себя был рад, что и он пригодился, наконец, а то был бы бесполезной обузой для своих товарищей с этой чертовой ногой. Впрочем, отчего же чертовой? Нога-то его. Ладно, это уже из области философии. Дальше мы видим зал бюро. Мы сейчас находимся вот здесь. Он показал пальцем на одну из частей схемы. Тебе бы указку, однако. Обойдусь, не мешай. Шахту с рельсами и вагонетками мы оставили в стороне. Именно по ней мы дошли до дверей. Видите, рельсы обозначены. Давай дальше. Погодите. Всего их 4 по всем сторонам базы, и одна из них, самая объемная, ведет к краю схемы и там обрывается. Волей случая мы попали не в нее, а с другой стороны. «Все ясно», — кивнул начальник. «Это основная шахта и ведет к самому городу. Здесь он не обозначен. Возможно, где-то на других этажах мы найдем более конкретный план. Не забывайте, что эта схема пожарной безопасности лишь первого этажа. Она для него и предназначена». Далее по периметру всего первого этажа идут всяческие лаборатории, наподобие той, какую мы уже по пути посетили. Видите разграничение бункеров? Первым помещением после шахты у нас была обсерватория с чудо-телескопом. Вот она на схеме. Затем медицинская лаборатория с мутантами, и вот это конструкторское бюро. Заметьте, все, что я показываю вам на левой стороне схемы, все так же дублируется и на правой. То есть, попадим мы на эту базу с другого входа, ну, скажем, не западного, а с восточного, мы точно так же оказались бы вначале в обсерватории, затем в лаборатории и, наконец, в таком же конструкторском бюро, как сейчас. «Да, я уже заметил идентичность расположения помещений», — отметил профессор. «Иными словами, все бункеры дублируют друг друга. Их по 2 на каждом этаже. Все просто. Это сделано на случай утечки информации, а, возможно, и природных катаклизмов. Да даже на случай того же пожара. Сгорит или разрушится одна сторона, всегда в запасе есть другая. Группа ученых работает здесь на левой стороне, а другая группа, независимо от первой, также параллельно занимается тем же, только на правой стороне. Знаю почерк СС. А что, на той стороне есть точно такой же телескоп, однако? И телескоп, Ваня, и мутанты в пробирках. И летающая тарелка на чертежах. Вот уж этого не знаю. Кому что, а ему тарелка. Сдалась она тебе. Погодите, прервал их Павел. Я вижу какие-то цифры и поясняющие надписи. Что это, Андрей? Параметры? Да, технические характеристики базы. Высота, или точнее глубина, вместе с коммуникациями, 500 метров. Из них 300 метров — это жилые и задействованные бункеры площадью в 4 квадратных километра. База представляет собой квадратную пирамиду из 4 этажей, как вы видите, уходящих конусом вглубь породы. Впрочем, об этом я уже сказал в самом начале. Здесь помечено, что первый этаж, самый верхний, вмещает в себя все технические и технологические цеха, сообщающиеся между собой. Дальше идет пульт управления. Второй этаж, уходящий под землю, это полностью жилые помещения, где люди жили, спали, отдыхали на досуге и питались. Вот смотрите, по периметру идут спальные комнаты, рассчитанные на 1500 человек. «Однако», — выдохнул якут. «И это только в этой части базы, Ваня», — поддержал его профессор. «Поразительно». Павел тоже хмыкнул и почесал карандашом за ухом. «Там же находятся комнаты отдыха», — продолжал Андрей переводить надписи. «Кинозал, библиотека, большой спортзал и даже бассейн. Здесь же на втором этаже располагается и карантинный блок, где, по-видимому, отдыхали экипажи субмарин, пока велась разгрузка караванов. Душевые, санузлы находятся рядом. Общая столовая и довольно большая кухня, способная за один присест накормить до 300 человек. Сразу за кухней находится просторный лазарет для больных. Я слышал, что немцы весьма скрупулезно относились к заболевшим, если дело касалось каких-нибудь секретных проектов, — вставил Павел. Во избежание вспышек эпидемии больного просто устраняли. Или сжигали, или, облив хлорной известью, закапывали глубоко. Так что и трупоедам было не добраться. Это касалось только рядового состава, — добавил профессор. А если это был высший персонал базы или выдающийся конструктор, его попросту изолировали. Сколько там коек, Андрей? 50 койко-мест. Вот именно. Это места для избранных. А обычный персонал, заболевая, уничтожался. Скидывали прямо в расщелины льдов, не утруждая себя ритуалами погребения. Этакая братская могила. Затем следующим караваном пустые бреши заполнялись новыми кандидатами. И так по конвейеру. «Переходим к третьему этажу», — продолжал Андрей, чувствуя теперь хоть какую-то полноценность среди товарищей. «Ты успеваешь перерисовывать?» — обратился он к Павлу. «Да, как раз нормально диктуешь». «На третьем этаже под нами находятся склады с продуктами и прочей провизией, рассчитанные на долгие сроки хранения». «О-о-о!» Все сразу засмеялись. «Да, Ваня», — похлопал его по плечу начальник, — «как раз то, что тебе нужно». «Туда надо попасть, однако». «И туда попадем, и везде побываем. Андрей вот сейчас закончит переводить, сразу и спустимся на лифте. Раз живых людей нет, мы должны эту часть базы изучить досконально. Неизвестно еще, сколько нам тут придется времени провести, пока не найдем способ выбраться отсюда. Так что потерпи немного». Мы тоже все проголодались. Андрей тем временем водил пальцем по схеме, сверяясь с дубликатом и что-то бормотал себе под нос, очевидно переводя труднодоступные словосочетания и технические термины. «Вот, нашел. Кроме складов с продуктами, есть еще водные резервуары, кладовые для кухонной утвари, агрегаты для нагревания и прочее оборудование. Один тоннель ответвляется в сторону и ведет за границу схемы, но там обозначено... Погодите. Он почесал затылок. Точно. Тоннель ведет к... пивоварне. Кому? К чему? Павел аж запнулся. К пивоварне, Паша. К самой настоящей пивоварне. А чему ты удивляешься? Улыбнулся профессор. Мы же предполагали нечто подобное. Фермы, скотные дворы, заводы, пивоварни, хлебопекарни. Если учесть, как немцы любят пиво, это их едва ли не национальный напиток, то почему бы тут не быть какой-нибудь пивоварни, изготовляющей баварское пиво из солода и выращенного тут же ячменя? Ну, в принципе, пожалуй, вы правы. Есть еще какой-то громадный зал на первом этаже, но от чего-то без названия. Ах, нет, стоп, название-то есть, только от чего-то оно выведено в стороне от зала, будто не имеет к нему никакого отношения. И уместно ли оно здесь? А что там? Написано «Музеум». Час от часу не легче, выдохнул Павел. Музей в Антарктиде? Под землей? Виктор Иванович лукаво прищурился. Вот туда-то нам и надо в первую очередь. Скорее, это не музей, а какой-нибудь архив или обыкновенный огромный склад всех трофеев, которые нацисты грабили по всей Европе в ходе ее завоевания. Приплюсуй Северную Африку и нашу Белоруссию, Молдавию, Украину, Прибалтику и Россию, до самой Москвы. Дальше немцы, как известно, не продвинулись. Контрибуции, как Наполеон, они с поверженных стран не взымали. Просто грабили начисто и вывозили вагонами к себе, в Германию. А затем переправляли караванами сюда. Я протестую, однако. Якут испугался, что визит в сокровищницу Третьего Рейха затянется на неопределенное время. Сначала склады с продовольствием, потом музей. Хоть 10 музеев. Андрей победно поднял палец. А сейчас вы совсем удивитесь. Переходим к самому нижнему этажу, четвертому. Это не что иное, как ядерный реактор, питающий весь этот подземный город. Какой? Чуть не поперхнулся Павел. Ядерный. Я вижу здесь слово «атомих». И снова ты удивляешься, Паша, улыбнулся профессор. Вспомни, что мы предполагали, не далее как несколько минут назад. Почему бы и нет, раз тут бывал гениальный Шаубергер и весь его штаб. Диски-то они строили. Логическим выводом будет и атомный реактор, утопленный глубоко под землей. А вот как он разрабатывался и каким путем был туда опущен, это уже другой вопрос. Я нисколько удивлен, как обескуражен. Не думал, что мы так скоро его обнаружим. А от кого его тут скрывать? Экипажи подлодок в эти помещения допуск не имели, о нем никто не знал, кроме специального персонала. Даже рабочие истреблялись, кто его ставил. Сами же разработчики и конструкторы были, что называется, погребены здесь навечно, не имея никакого сношения с внешним миром. Выход на поверхность и пересечение с матросами субмарин был им заказан. Все, кто имел хоть какое-то отношение к проекту, так и остались в этих подземельях навсегда. Кинозалы, библиотеки, бассейны, спортзалы. Ну, может, еще специально подготовленные для любовных утех фройляйн. Вот и все их развлечения на всю оставшуюся жизнь. Секрет атомного реактора никак не мог покинуть стен данного подземелья. Об этом заботилась охрана СС. А что до настоящей схемы, где он изображен в плане эвакуации, так этой схеме только специалисты и пользовались. Это мы тут нагрянули внезапно, когда нас не ждали, как сказал бы наш Гриша. Вместе с ядерным реактором, тем временем продолжал Андрей, на четвертом уровне также находится дизельная и электростанция. Ну, а где все люди, однако? Хотя бы мертвые. Андрей бросил шутливый взгляд на Якута. Хочешь с кем-нибудь познакомиться? Шайтан тебя забери, нет, конечно. Но трупы-то должны где-нибудь быть, раз живых мы до сих пор не видели. Ваня резонно говорит. Если тут все на автоматике, кто-то же должен был ее программировать. Хотя бы самый последний. Возможно, здесь прошел какой-то мор, и все спешно эвакуировались, предположил Павел. Эпидемия скосила персонал, а остальные ушли по туннелям в основной город, которого мы еще не видели. Базу законсервировали и оставили работать автономно до лучших времен. Андрей присмотрелся к схеме. Есть еще одно громадное помещение на втором этаже. Я вначале подумал, что это какое-то спортивное сооружение, примыкающее к спортзалу, но, видимо, его нужно расценивать как отдельное, величиной с футбольное поле. Я именно о нем и подумал вначале. А что тебя заставило усомниться? Надпись. Точнее, их две. Разные на обеих схемах. На левой я вижу «Анабиозе халь», на правой — «Заль де Заркофаге». «Ясно. Тут можно и без перевода», — воодушевился начальник. «Залы с анабиозом и саркофагами». «И что это значит, однако?» «Пока не знаю, Ваня, но, по всей видимости, в том огромном помещении, будто в семейном склепе, находятся некие замороженные в криогене личности, имеющие непосредственное отношение к нашей базе. Точнее, не к нашей, а к их». «Что-то типа сонной комнаты», — подтвердил Андрей. «Вон надпись сбоку. Шляфцимер. Обозначает как комната для сна». «Покажи, где?» — спохватился профессор. «Вот», — указал пальцем Андрей на внутренний графический рисунок чертежа с готической надписью. «Вот там-то, друзья мои, находится весь цвет нации Четвертого Рейха. Туда-то мы сейчас и двинемся». «Сначала к продуктам», — запротестовал якут. «Пингвин есть хочет, однако». «Не пингвин, а скорее ты», — засмеялся Виктор Иванович. «Ладно, ты все перевел, Андрюша? Ничего не пропустил?» «Вроде бы нет. Тут много еще вспомогательных терминов и дополнительных сносок, но основное я Паше продиктовал». «Успел перечертить?» — обернулся он к другу. «Успел. Схема теперь у нас». «Меня все время сбивали с толку эти стрелки направлений при пожаре. Аж в глазах зарябило. К тому же эти чертовы пунктиры, развертки, зигзаги. Тут и криптолог бы ногу сломал». «Правда?» — лукаво спросил Виктор Иванович. «Конечно. Клянусь вот этим шкафом». «Но зато ты нам помог, как никто другой. Молодец». Затем обернулся к остальным. «По банке тушенки у нас еще есть, так что предлагаю сегодня остаться на ужин здесь и отдохнуть как следует. А уж завтра, с раннего утра, продолжим осмотр. Прежде всего, Ваня прав, вначале продукты, потом зал криогенной заморозки». «А что это?» «Крионика, Иван. Это заморозка мозга при температуре жидкого азота минус 196 градусов по Цельсию. Но ведь крионикой начали заниматься лишь несколько лет назад, да и то весьма медлительно, с потугами. Ранее такая технология была попросту недоступна для ученых всей планеты. Неужели нацисты и тут обогнали свое время? Каким образом они могли получить столь сверхнизкую температуру в 40-х годах? Хотя, если у них здесь есть глицериновая среда, как в банках с мутантами, то вполне, конечно, возможно». «Если у них есть атомная энергия, то, возможно, все невозможное», — добавил Павел. «Простите за тавтологию». «Ваня, я предлагаю другой план», — вдруг переменил решение начальник. «Кофе на утро с бутербродами у нас еще есть. Сейчас плотно поужинаем, и утром прямиком на лифте спускаемся на второй этаж, в зал анабиоза. Вначале убедимся в нашем предположении, а затем уже продолжим спокойно осматривать базу. Если живых людей мы не обнаружим, то и нам спокойнее будет пополнять запасы продовольствия в твоих складах». «Они не мои», — обиделся отважный оленевод. «Ну-ну, не сердись. Это я образно сказал. Если живых нет, нам даже лучше, как бы не цинично это звучало. Кто его знает, как бы нас тут встретили. Гости-то мы нежеланные, непрошенные. Влезли в их тайну, скрываемую от всего мира». Так они провели время до вечера, изучая подробный план базы 211, а точнее лишь одной ее части. Андрей обнаружил на схеме еще одни ответвленные тоннели, лучами расходившиеся в разные направления за пределы керамических пластин. За ужином Виктор Иванович высказал кое-какие свои соображения. Тринадцать. «Я предполагаю, что тоннели слева, выходящие за границы схемы, как раз сообщаются с заводами и цехами, а справа, тот, что самый широкий, ведет к основному подземному городу. Возможно, еще есть где-то верфи и причальные пирсы для разгрузки субмарин. Английская разведка ведь ненароком предполагала, что подо льдами Антарктиды нацисты наладили собственное производство подводных лодок. После ангара с диском Шаубергера я не удивлюсь, что тут могли собираться и реактивные мессершмитты 262. Из этого следует наш следующий вывод. Данный бункер, в который мы волей Бурана попали без приглашения, является лишь малой частью всего подземного города под названием Новый Берлин. Это как одна ячейка соты в гигантском пчелином улье. И эти соты, имеющие между собой сообщение посредством тоннелей, простираются под землей на многие десятки километров. Ты прав, Андрюша. Тот тоннель, по которому мы сюда пришли, был, скорее всего, верхний, не подземный. Вообще, история тоннелей по всей планете довольно загадочна. Если хотите, расскажу. Теперь, наверное, можно слегка и расслабиться, раз никого нет. Третий день не встречаем ни одного из представителей базы. А прошли, судя по схеме, уже почти весь первый этаж. Может, на втором найдутся, однако. Лишь бы в складах не повстречались. Кому что, а Ивану склады, — засмеялся Виктор Иванович, поддерживаемый остальными. После ужина, разогретого на спиртовке, все расположились в удобных креслах вокруг проекционного стола, где когда-то восседали и творили проекты неведомые конструкторы Третьего Рейха. Остатки тушенки отдали сыну полка, и он занимался тем, что пытался клювом вычистить очередную банку, катая ее по полу, отчего в бюро создавался непривычный шум. Так как бояться все равно было некого, путешественники позволяли ему эту забаву, зная наперед, что завтра подобные игры на втором этаже будут уже неуместны. «Начнем с того», — пустил дым в потолок профессор, — «что с давних пор строители бункеров, шахт, линий метро и прочих подземных сооружений сталкивались с огромными подземными пустотами явно неприродного происхождения и носившие определенно рукотворные следы. Это вам не карстовые пещеры. Тут дело рук человека. Они существуют не только в виде гигантских подземных залов, стены которых обработаны неизвестными нам мощнейшими механизмами, но также в виде линейных проходов и прокладок тоннелей под землей идеально прямой формы. Вот вам очередной пример. Мы сейчас столкнулись именно с этим. Однако такие буровые проходы встречались еще испокон веков. Не мы первые, кто подобное обнаружил. За последние 10-20 лет такие находки посыпались на проходчиков словно из рога изобилия. Были обнаружены буквально сотни фрагментов старых тоннелей почти на всех континентах планеты. До недавнего времени под вопросом была Австралия, но вскоре и там наткнулись на целую сеть разветвленных шахт под землей. Оставалась Антарктида. Теперь, благодаря нашему открытию, и она перестала быть белым пятном на общей карте подземных разработок планеты. Виктор Иванович погасил окурок в банке для карандашей. Как вы уже догадались, древние тоннели отличаются абсолютным совершенством и удивительной точностью обработки внутренних стен. Как правило, они оплавлены, будто подвергались сильной тепловой обработке при сверхвысокой температуре. Они идеально направлены по компасу и ориентированы на определенные магнитные поля Земли. Судя по анализам обработанных пород, их возраст колеблется на секундочку, внимание, от десятков до сотен тысяч лет. Павел, ты знаешь об этом. Мы не раз беседовали с тобой на эту тему. Инженер кивнул, и начальник станции продолжил. Наравне с камнями Ики, дольменами, сейдами, статуями острова Питокао, Бермудским треугольником, зоной 51 и прочими необъяснимыми фактами, эти тоннели также представляют загадку для всего человечества. Я уже не привожу в качестве сравнения Стоунхендж, золотую цепочку в отложениях триасового периода, круги на полях или те же пресловутые шаровые молнии. Загадок на планете хватает, и эти тоннели по праву занимают среди них почетное, никем еще не доказанное место. Хотел еще добавить к этому ряду Тунгусский метеорит, но откинул этот факт, поскольку данная сенсация была ничем иным, как последствиями опытов Николы Теслы в противоположном конце земного шара. Паша об этом знает. Инженер снова кивнул, а у Андрея, напротив, брови поползли вверх от удивления. «Да-да, Андрюша. Падения метеорита никакого не было. Это доказал еще Леонид Кулик со своей экспедицией. А вот опыты знаменитого позже Николы Теслы как раз имели место. Но об этом как-нибудь в другой раз. Уж больно тема обширная. Но вот и эти тоннели заняли свое место в перечне неопознанных загадок планеты. А теперь давайте рассмотрим имеющуюся реальную. Подчеркну, реальную информацию о древних тоннелях и искусственных выработках, дошедших до нас сквозь бездну веков. Возьмем несколько относительно разных случаев, не пересекающихся между собой ни географически, ни исторически по своей сущности. В общих чертах это выглядит так. В Поволжье, в районе Медведицкой гряды, обнаружена и нанесена на карту разветвленная сеть подземных тоннелей, обследованных на десятки километров в разные стороны. Горизонтальные выработки имеют круглые сечения, а иногда и строго овальные, что объяснить действием природных сил просто невозможно. Диаметр этого подземного сооружения достигает 20 метров, а в некоторых местах, при стыках с другими ответвлениями, не все 30. По всей длине рукавов выдержана постоянная ширина и направление, что исключает возможность протекания там древнего русла реки. Глубина тоннеля 30 метров от поверхности, и по мере приближения к подножью Медведицкой гряды диаметр постепенно увеличивается с 30 до 80, далее до 100, и уже на самой глубине диаметр полости достигает 120 метров, превращаясь под горой в громадный зал-амфитеатр, откуда под разными углами уходит еще 3 7-метровых тоннеля, очевидно предназначенных для каких-то вспомогательных целей. Становится понятным, что Медведицкая гряда некогда была узлом или перекрестком, где сходились тоннели из разных регионов, в том числе и Кавказа. По всей видимости, из этого узла в древние времена можно было попасть не только в Крым, но и в северные регионы России, на Новую Землю и даже далее, на североамериканский континент. Профессор подкурил новую папиросу и, убедившись, что его слушают с величайшим интересом, продолжил. Некоторые уфологи и альтернативные ученые, в частности тот же Эрик фон Денникен из Швейцарии, считают, что многие тоннели и в настоящее время являются действующими, используются в качестве транспортных подземных артерий при базах НЛО. Как только начальник станции произнес последнюю фразу, якут навострил уши и прижал к себе сына полка. Недаром в том же Крыму в разные годы наблюдавшие НЛО не раз видели, как эти аппараты влетают внутрь горы Ай-Петри и Чатырдаг, вылетая как раз в районе мраморной пещеры. Виктор Иванович, сдерживая смех, бросил взгляд на отважного оленевода. Далее, в окрестностях небольшого калифорнийского городка, в горной местности под названием Казо-Дьяволо, есть пещера, стены которой необыкновенно ровные и гладкие, как будто их кто-то отшлифовал до зеркального блеска. На стенах и потолках начертаны странные иероглифические письмена, а попавшие туда очевидцы все как один рассказывают о подземном гуле невидимых работающих агрегатов. И этому тоннелю, по предположениям археологов, не менее 30 тысяч лет. Павел хмыкнул и кивнул головой, давая понять, что полностью согласен с рассказчиком. «В Южной Америке, — продолжал Виктор Иванович, — в ходе недавних исследований все того же ученого-популяризатора Эрика фон Денникена под поверхностью всеми известной пустыни Наска обнаружены многокилометровые тоннели, по которым до сих пор течет, заметьте, дистиллированная вода. Стены гладкие, будто покрыты глазурью или отполированы до основания. Строго периодично расположены вентиляционные шахты диаметром около 5 метров, и помещение под землей размерами с концертный зал консерватории. В центральном зале находится стол и 7 кресел из неизвестного материала, удивительно похожего на современный пластик. Дальше больше. По периметру зала обнаружены отлитые из золота большие фигуры, несовместимых по времени существ. Ископаемые ящеры, трилобиты, ихтиозавры и прочие ископаемые. В следующем зале находится так называемая библиотека из нескольких тысяч металлических тисненных пластин размером метр на метр каждая, несущая в себе какую-то неизвестную науке информацию. Все пластины особым образом проштампованы и светятся при инфракрасном излучении. Он сделал паузу. В Перу и Эквадоре тоже зафиксирован случай обнаружения тоннелей. В 1976 году там нашли подобный подземный зал, по стенам которого шли полки с древними книгами, листы которых были сделаны из чистого золота и заполнены неизвестными письменами, нерасшифрованными и по сей день. Совсем как манускрипт Войнича, тот тоже не поддается дешифровке и классификации. Безусловно, тоннели и залы использовались неведомыми создателями не только для передвижения и сообщений между целыми континентами, но и как хранилище ценной информации, рассчитанной на длительное время, возможно, даже на несколько тысячелетий вперед. Далее. В Словении и Польше, в горном массиве Татры, высится гора Бабья высотой 1725 метров. Отчего, спросите вы, я так точно помню высоту? Все очень просто. Будучи еще аспирантом в университете, я самолично взбирался на ее вершину в составе группы изыскателей. Я тогда только начинал свою карьеру геолога, и вот что я вам скажу. Под ней до нас также обнаружили тоннели, лучами входящие в огромную подземную пещеру, стены и пол которой были покрыты материалом, похожим на стекло. Мы пытались отколоть хотя бы маленький кусочек этого материала, но стальной молоток отскакивал от него, как от резины, не оставляя даже царапин. Это я вам, так сказать, от первого лица говорю, поскольку память до сих пор сохранила те удивительные факты. Внутри было сухо. Выходящие из этого зала несколько тоннелей имели то треугольное, то овальное сечение. По словам наших тогда кураторов экспедиции, по этим тоннелям оттуда можно было попасть в разные страны и разные континенты. Так они сообщались между собой тысячекилометровыми подземными магистралями. Не удивляйся, Андрюша, я собственными глазами видел предполагаемую схему, разработанную учеными. Например, тоннель слева гипотетически вел в Германию, затем в Англию и дальше под американский континент через всю Атлантику. Правый тоннель, разветвляясь, должен тянуться в Россию, на Кавказ, потом через всю Сибирь, в Китай и Японию, а оттуда опять же в Америку, где и соединяется с левым тоннелем. Попасть в Америку можно и по другим подземным магистралям и шахтам. Они проложены под северным и южным полюсами, как, например, здесь. О, поднял палец вверх Якут. Это что же, я могу попасть к тебе домой, однако? Начальник улыбнулся. Не только ты, Ваня. Мы все можем попасть. Однако это пока только гипотетически. Их еще нужно найти, эти магистрали. Он похлопал друга по плечу. Вот обследуем базу, тогда и примемся искать такие тоннели. Нам хотя бы до складов добраться. Согласен, ибо ты не отстанешь. Сначала продукты, потом тоннели. И все дружно рассмеялись. Настроение после того, как они определили, что находятся на базе в одиночестве, заметно поднялось. Даже сын полка успел что-то хрюкнуть и влезть клювом в раскрытый тубус для чертежей. Не обнаружив там рыбы, он, тем не менее, не пал духом. Время завтрака еще не настало. Ну и напоследок расскажу вам об азиатском варианте. Не так давно в провинции Китания Хунань, на южном берегу озера Дунтинху, к юго-западу от города Ухань, рядом с одной из круглых пирамид китайские археологи открыли засыпанный проход, который привел их в подземный лабиринт. Его каменные стены оказались поразительно гладкими и тщательно обработанными будто лазером, что дало ученым основание исключить их природное происхождение. Один из многих симметрично расположенных проходов привел археологов в большой подземный зал, стены и потолок которого были покрыты множеством рисунков непонятных существ, не встречающихся даже в мифологии. Рисунки были обозначены неизвестными лингвистам и иероглифами. На одном из рисунков изображена сцена охоты на диковинного зверя, имеющего такое же отношение к земным видам, как гусиный паштет гипотенузе треугольника. Это я вам в шутку сравнил. Сверху виднелись существа в современной одежде, сидящие в круглом корабле, очень похожем на аппарат НЛО. Начальник бросил взгляд на якута и чуть не расхохотался. Бедный оленевод при последних словах попытался спрятаться за спину ничего не понимающего сына полка. Однако тот, не оценив столь дружеского внимания, в порыве возвышенных чувств, клюнул своего хозяина чуть ниже поясницы. Когда речь заходила об инопланетянах, у якута напрочь пропадало чувство юмора. Ну да ладно, не будем на этом факте заострять внимание. Тем более, что в остальных случаях отважный сын тундровых просторов вел себя весьма достойно. «Другой рисунок», — продолжал профессор, — «представляет собой 10 шаров на ровном расстоянии друг от друга, размещенных вокруг некоего центра, и напоминает строение Солнечной системы. Причем третий шар явно похож на Землю и соединен с четвертым, Марсом, между собой линией в виде петли. Это может быть свидетельством какой-то непонятной нам связи между двумя планетами за гранью миллионов лет». Ученые определили возраст расположенных рядом пирамид. Внимание! Углеродный анализ извлеченного из них материала показал 245 тысяч лет, ребятки мои. Плюс-минус десяток другой. Но, сами понимаете, это уже не столь важно в данных предположениях. Четверть миллиона лет. Ничего не навевает вам? Это старше египетских пирамид почти в 10 раз. «Я этот факт не знал», — почесал затылок Павел. «Ты не знал. Андрей с Ваней не знали. Да многие не знали. Этот случай особо не афишировался. Китай-то был коммунистическим, за железным занавесом. Только недавно всплыли кое-какие загадочные факты. А к скольки мы еще не имеем доступ? Американский ученый Вольф Трэшер как-то заявил, что каждые 200 миллионов лет на Земле происходят глобальные катастрофы с исчезновением до 80% флоры и фауны. И последняя такая произошла на границе эоцена всего каких-то 30 миллионов лет назад, в результате падения очередного астероида. Возможно, те существа на рисунках были отголосками того биоценоза, что населял Землю до глобальной катастрофы. Не находите? А вот более мелкие разрушения в виде падения небольших метеоритов и сопутствующих им землетрясений, цунами, извержения супервулканов составляют, по его мнению, периодичность в 100 тысяч, 41 тысячу и 21 тысячу лет. Возможно, какая-то неизвестная нам цивилизация, зная о таких циклах и желая избежать их последствий, и создала по всей Земле сеть тоннелей, которые могут общаться между собой тысячекилометровыми магистралями. Укрывшись в них, они до поры до времени выживали, а затем, исчезнув по какой-то неизвестной причине, оставили нам свое наследие в виде золотых книг и загадочных рисунков. Он встал, потянулся, соединил два кресла, поставил между ними стул и предложил друзьям сделать то же самое. «А теперь спать. Завтра день будет не менее насыщенным. Мы пройдем весь первый этаж до самого ЦПУ». «Чего?» — не понял якут. «До центрального пульта управления, Ваня. Сокращенно ЦПУ. Если там есть приемопередающее устройство, попробуем связаться с Гришей на станции. А второй этаж оставим на потом. Не переживай. Доберемся мы до твоих складов, будь уверен. Думаешь, нам не хочется пополнить запасы продовольствия? Ведь еще не ясно, на какой промежуток времени мы тут застряли». Через 15 минут друзья уже спали чутким сном, кое-как умастившись в креслах. Все так же мерно гудели механизмы за стеной, все так же с потолка лился синеватый приятный свет, и работали тепловые калориферы нагнетания воздуха. Ночь в бюро застала их тихой и спокойной. Один раз, правда, около 3 часов ночи, сын полка внезапно встрепенулся и, как комнатная собачка, навострил уши, посмотрел на двери лифта. Он чутко прислушался. Ему послышалось какое-то явно уловимое движение на нижних этажах конусной пирамиды. Какой-то легкий шорох, будто что-то протащили по пыльному полу. Впрочем, через минуту он успокоился и, повернувшись на брюхо, прижался к креслу якута. Видимо, померещилось. Во всяком случае, никто другой ничего не услышал. Все глубоко спали, и это была их третья ночь на базе 211. Часы на руке Трифона показывали 17 часов 48 минут. И они стояли. Стояли так же, как и у всех участников спасательной экспедиции. Он только что открыл глаза после обморока и с удивлением смотрел на застывшую секундную стрелку. Голова раскалывалась, будто внутри пролетело звено тяжелых бомбардировщиков. Тело ныло от нестерпимой боли, начиная от кончиков пальцев и далее по всему организму. Хотелось пошевелиться, но при первом же неудачном движении позвоночник буквально прошило нестерпимым зарядом тока. Он попробовал крикнуть, однако онемевшие губы выдавили из себя только притихший свист, похожий на сипение старого паровоза. Все еще скорчившись от внезапного паралича и лежа на осколке льдины, Трифон медленно, морщась от потуг, повернул голову и посмотрел сначала вправо от себя, а затем, через минуту, с таким же усилием перевел взгляд влево. Рядом с ним в нелепых позах валялись его товарищи, начинающие тоже приходить в себя. Послышались отрывочные стоны и протяжные вздохи, будто люди просыпались после долгого и глубокого сна. Сознание возвращалось медленно, толчками. Он отыскал взглядом бригадира и, убедившись, что тот жив, дрожащей рукой зачерпнул горсть снега и омыл влажное от пота лицо. Наконец до сознания начали доходить звуки далеких вертолетов, значит, поисковая команда в воздухе все еще продолжала свои поиски. Сколько же в таком случае длился их всеобщий обморок? Кто-то рядом кричал, громко и отрывисто. Звуки буквально врезались в воспаленные ушные перепонки. Голос знакомый, но слишком громкий. Хотелось зажать уши руками и полежать еще спокойно минуту-другую, но нет. Зачем так орать? Трифон скорчился от головной боли, в мозгу стучали тысячи наковален. Опустив взгляд, он увидел лежащий рядом трансивер. Многократно усиленный динамиком шум исходил именно из него. Превозмогая боль, Трифон подтянул левую руку к себе и, придерживая рацию непослушной ладонью, кое-как большим и указательным пальцем переключил кнопку с приема на передачу. «Гриша! Мать твою! Не ори так!» Он поморщился, занемевший рот едва выговаривал привычные звуки, пытаясь облечь их в еле различимые слова. «Ох, дай... минуту!» — выдавил он пересохшими губами. «Я отвечу, только дай пару минут!» Так же медленно, едва ворочая конечностями, он перекатился на спину, шумно выдохнул воздух и на миг уставился в небо. Оно было серым, маленькое солнце скользило почти над горизонтом, и не было никакой возможности узнать, сколько они провалялись в снегу таким убогим и непонятным образом. Раскинув руки и вытянув ноги, он принял положение звездочки, ожидая, когда циркуляция крови возобновится во всем организме и можно будет сделать попытку подняться. Вокруг, в радиусе 20 метров, слышались возня его товарищей, пытающихся, как и он, прийти в себя после загадочной и внезапной потери сознания. Каждый пытался понять, где он находится и что с ним произошло. Рация, между тем, выкрикивала голосом радиста. «Трифон! Фуф! Ответил!» Изрядно потрепанный начальник группы все же, наконец, удосужился ответить. «Ты можешь потише? Нас и так уже обнаружили!» Вместе с тошнотой появилась мерзкая икота. «Что случилось? Где вы? Почему у тебя голос такой? Как из могилы?» «Гриша, Не ори, мать твою, понял? Дай отдышаться. Но ты можешь хотя бы сказать, все целы или нет? Трифон обвел воспаленными глазами место происшедшего инцидента. Многие, отплевываясь и кашляя, уже поднимались на ноги, но трупов, к счастью, он не заметил. «Все живы. Сейчас». Он сплюнул на снег вязкую желтую слюну, отцепил флягу и жадно припал к разбавленному водой спирту. Остальные делали то же самое, с той лишь разницей, что у них был обычный компот, сваренный Вероникой. Немного отдышавшись, он возобновил связь. Говорить теперь стало значительно легче. «Слышишь меня?» «Слышу. Что мне передавать на ледокол? Вы нашли профессора?» «Нет. Но зато попали в какую-то силовую ловушку, как энергетический защитный экран. Тот стержень с лучами, что...» Он закашлялся. «Что описывал нам начальник. Внезапно вылез из-под земли и буквально скосил нас своим силовым полем». «Вы теряли сознание?» «Да, причем все. Только сейчас начали приходить в себя. На ледокол пока ничего не передавай. Там сейчас такая паника начнется. Места свободного не будет». «Принято. Буду молчать, пока не выясним, что произошло. Ты как?» «Нормально», — ответил Трифон. «Чувствую, что далеко совсем не нормально». «Свяжись с Федоровым. Скажи, что мы возвращаемся к снегоходам, так никого и не обнаружив». «Хорошо. Я через 5 минут вновь с тобой свяжусь. Тогда и объяснишь, что с вами случилось. Прием». Протянул Трифон, потирая правой рукой виски. «Ладно. На связи». Он шатающейся походкой подошел к бригадиру. Семеро полярников, раскиданных вокруг него, уже почти пришли в себя и также придвинулись в общую кучу, едва обмениваясь парой-тройкой слов. «Всем по 2 глотка». Пустил он флягу по кругу. «Сейчас поговорим». Каждый приложился на секунду к фляге, и только теперь у некоторых появился осмысленный взгляд. «Итак, что с нами произошло?» Все еще ватными губами, обращаясь ко всем, спросил Трифон. «У кого какое мнение? Прежде всего, все целы?» «Вроде да. Вроде все». Оглядев кое-как подошедших полярников, отчитался бригадир. Он сам едва стоял на ногах, но быстрее всех приходил в себя. Волшебный эликсир из фляги Трифона дал о себе знать тут же. «Голова у меня у одного как в тиски попала. Или у всех так?» «У меня. И я не могу. Трещит, как переспелая дыня. Я тоже до сих пор мультсериал смотрю». Так, переговариваясь и постановая через слово, все постепенно возвращались к жизни. Прошло около 10 минут, прежде чем все более или менее пришли в себя, и, закурив, продолжали обсуждать происшедшее. Прятаться теперь не имело смысла, однако смысл был в ином ракурсе. Если бы их хотели убить, то уничтожили бы без всяких проблем. За эти 10 минут Гриша, Смирнова, еще 2 раза выходил на связь, сообщив, что на ледоколе весьма озабочены длительным молчанием спасательной группы. Трифон пока ничего не мог объяснить и попросил еще 30 минут на осмысление случившегося. «Сколько сейчас время?» «Не понял». «Время, спрашиваю, сколько? У нас у всех часы остановились ровно в 17:48». Последовала пауза. «Как это у всех?» «Вот так. Тебя это удивляет?» «Ну...» — протянула рация голосом радиста. «Удивляет? А нас уже нет». В трансивере послышался какой-то вздох. «Сейчас ровно 19:00. Ровно». Трифон прикинул в уме промежуток бессознательного состояния всех членов спасательной команды и невесело усмехнулся. «Больше часа проваляться на холодном снегу. Половина спасателей через день слягут в койку с воспалением легких. Хорошо, что еще одеты и обуты были по погоде, а то обморожение ног или рук было бы неизбежно». «Хорошо», — ответил он радисту, глядя удивленно на часы. Секундная стрелка, пару раз дернувшись, пошла своим ходом, описывая полный круг циферблата, как будто и не останавливалась. Он бросил взгляд на остальных. Все так же, как и он, изумленно наблюдали за непонятным поведением своих наручных механизмов. Странно все это. Сейчас мы попытаемся вычислить, где находимся. Впрочем, наверное, не стоит. Вдруг сообразил он. Почему? Я передам на вертолеты, чтобы подлетели к вам ближе. Не вздумай! Почти выкрикнул он. «Нас облучили неизвестными лучами именно в тот момент, когда я хотел передать тебе наше местонахождение. Забыл, как внезапно связь оборвалась? Я только собрался передать тебе наши координаты, как вылез этот чертов штырь и скосил нас энергетической волной. Тебе это ни о чем не говорит». «А сам ты что думаешь?» «В том-то и дело, что кроме мысли, что за нами каким-то образом наблюдают, больше ничего на ум не приходит». «Наблюдают?» — протянул Григорий. «Да, с того самого момента, как мы обнаружили эту непонятную магистраль. Ввели нас, подпускали, разрешали приблизиться, не трогали до той поры, пока я не начал передавать наше местоположение. Тут-то нас и накрыли». Он огляделся вокруг. «Хотя сейчас все тихо, будто ничего и не было». Бригадир показал ему знаком, что все готовы выдвигаться в обратный путь. Если время было уже начало 20:00, то надо было не мешкая отправляться, иначе им грозило провести ночь среди торосов и вековых льдов, невзирая на то, что вертолеты могут их подобрать. На это рассчитывать как раз и не приходилось. Машины просто не смогли бы опуститься среди тысячи мелких рапаков и острых, как иглы льдин. Он кивнул бригадиру и махнул рукой. «Выдвигаемся». «Мы выходим, Григорий», — объявил он радисту. «Я тебя вызову позже. Как понял? Прием». «Принято. Долго не тяните, вертолеты уже сворачивают поиски. Как думаешь, вы от дверей далеко отошли?» Трифон внезапно встал как вкопанный, будто со всего размаху налетел на невидимую стену. «От каких дверей?» «Как от каких? Ты же сам мне передавал, что приближаетесь к каким-то огромным металлическим дверям в ледяной горе». Трифон свистнул впереди шедшему бригадиру и дал знак на миг остановиться. «Какие двери? Какая гора?» — изумленно переспросил он. «Ты там случаем в кофе себе ничего не добавляешь?» «Ну ты же передавал!» Голос радиста потерял всякую уверенность. Трифон, между тем, смотрел вопросительным взглядом на бригадира и остальных коллег по спасательной операции. Те с каким-то необъяснимым смятением смотрели в ответ на Трифона и пожимали плечами. «Ты ничего не путаешь?» — зло спросил он радиста. «Я передавал тебе за металлические двери? Когда?» «Перед тем, как исчез из эфира. 17:45. Я даже в журнал записал. Ты сказал, что, не найдя профессора, вы собираетесь назад к вездеходам». И тут же добавил, что наткнулись на некую магистраль из неизвестного материала, ведущую к ледяной горе, в фасаде которой утоплены огромные металлические двери, похожие на вход в какой-то ангар. Ты еще предположил, что это могут быть американцы, и велел мне пока молчать, чтобы на ледоколе буря в стакане не началась. А что не так? Трифон обвел всех взглядом. «Гриша!» Процедил он сквозь зубы. «Нас здесь 8 человек, и все слушают тебя с крайним изумлением. Ты можешь нам толком объяснить, какие нахрен двери?» Почти заорал он. «Ты там что, врезал полстакана спирта?» «Ну?» Чуть не плача, простонала рация Гришиным голосом. Надо признать, что в более идиотском положении честный радист не чувствовал себя ни разу в жизни. Даже, по секрету говоря, когда признавался Анюте в любви. «Я допускаю, — продолжал Трифон, — что с нами что-то произошло. Мы как раз это сейчас обсуждали. Около 17:30 мы намеревались повернуть назад к снегоходам, так как не успели бы вернуться к ужину в лагерь. С часу дня до 17:00 мы шли вперед, значит, к вездеходам должны были вернуться к 9:30, так?» «Так», — — еле слышно пролепетал Гриша. Уверенность покинула его окончательно. «Когда ты получил от меня последнее донесение?» «17:45. Погоди». Голос его вдруг приобрел некоторую уверенность. «Кроме журнала, я ведь все записывал на пленку. Магнитофон-то был включен на запись». Трифон на миг задумался, бросив взгляд на бригадира. Тот стоял и слушал разговор с высоко поднятыми бровями. «И что? Там на пленке я говорю о каких-то дверях? А ну прокрути, чтобы нам слышно было». «Сей момент», — воодушевленно воскликнул Гриша, и по рации было слышно, как он начал клацать кнопками перемотки магнитофона. «Точно!» — при этом говорил он громко, чтобы было слышно. «Я ведь все наши переговоры в эфире записываю на пленку. Указание РАЭ. Сейчас, кстати, тоже идет запись». Через несколько секунд в динамике трансивера что-то щелкнуло, и Гришин голос произнес. «Все, включил. Вам слышно?» Все 8 полярников вплотную прильнули к рации Трифона и принялись сосредоточенно прислушиваться. 2 или 3 секунды рация вообще молчала. Видимо, прокручивалась рекордная лента. Затем послышалась обычная статика, и тут же раздался треск, похожий то ли на свист, то ли на скрип лязгающего металла, и, наконец, все закончилось какими-то шумовыми помехами. Все. Сообщение Трифона просто не записалось. Через пару секунд в рации что-то щелкнуло, и послышался растерянный голос радиста. «Ничего не понимаю. Кассета стояла на запись. Все крутилось, работало. Я ведь сам проверял. Трифон, у меня все в исправности». Начальник спасателей стоял обескураженный и удивленно смотрел на своих товарищей. Его внутреннему взору вдруг открылось некое озарение, пришедшее к нему секунду назад. «Похоже, я начинаю понимать, Гриша. Твоей вины тут нет, и техника ни при чем». «А что тогда?» «Сейчас». Он бросил взгляд на бригадира. «Ты думаешь, то же самое?» Тот кивнул. «Надо полагать, нашу передачу что-то или кто-то глушил». «Не понял вас», — донеслось из динамика. «Погоди, парень, дай подумать. Через минуту свяжемся». Трифон перевел рацию в режим приема и обратился ко всем. «Что-то мне это все абсолютно не нравится. Кто-нибудь помнит, чтобы мы натыкались на какие-то металлические двери?» «Какие двери?» «Магистраль, помню». «А что, были двери?» «Гору ледяную вижу, но она далеко отсюда». Вопросы и предположения посыпались со всех сторон. Полярники поглядывали друг на друга, удивленно переговаривались и закидывали соседа вопросами. «Стоп, стоп!» — остановил их начальник спасателей. «Так, давайте поминутно все припомним. Гриша сейчас будет выпытывать по связи, а я не знаю, что ему ответить. Итак, в 17:45 я, якобы, передал ему последнее сообщение. Он его принял и записал на магнитофон. Но сообщения на пленке никакого нет». «А ты спросил у него?» — предложил бригадир. «Кроме него еще кто-нибудь слышал ваши переговоры? Может, Анюта рядом находилась?» «Спрошу. Во всяком случае, на академик Федоров он ничего не передавал. Кстати, надо спросить у ребят с вездеходов. С ними я тоже разговаривал о дверях». «Лучше сначала у Гриши». «Хорошо». Он обвел группу растерянным взглядом. «Вообще, кто-нибудь из вас помнит, чтобы я упоминал какие-то металлические двери в ледяной скале?» Все дружно пожали плечами. «Я так и думал», — кивнул он. «Нам просто стерли память. Убрали из наших воспоминаний один из нежелательных эпизодов, когда я хотел передать координаты». Он вздохнул, выругался сквозь зубы и надел перчатки. «Ладно, мужики, нужно двигать. Нам еще 2,5 часа добираться до вездеходов. Надо будет наших в лагере предупредить, чтобы включили все огни на машинах». Полярники двинулись дальше, продолжая обсуждать между собой загадочную потерю памяти, как в свое время частично потерял ее их начальник станции. По пути Трифон вызвал радиста. «Гриша, прием». «Да, я на связи». «Слушай внимательно. Думать будем вместе. Пойдем простым логическим путем, как сказал герой Буркова в фильме «Ирония судьбы». «Пойдем вместе». Развеселился от чего-то Гриша. Трифон не обратил внимания на шутку. Не до того сейчас было. «Давай возьмем за базис, что, как ты говорил, нас кто-то глушил». На слове «кто-то» он сделал особое ударение. «Кстати, когда ты записывал мое донесение, один находился в рубке? Никого рядом не было?» «Один. А что?» «Ну, может, Анюта забегала или Верка покушать приносила?» «Да нет, как раз в тот момент был один. Вера, как всегда, в столовой новеньким что-то показывала, а Анютик пошла снимать показания сейсмографов после Бурана». «Ясно». «Что тебе ясно?» Вдруг взорвался, в общем-то, добрый всегда радист. «Ты к чему ведешь? Ты думаешь, я тут от скуки нажрался или умом тронулся?» «Стоп, Григорий», — осадил его Трифон, — «не горячись. Я тебе просто факты выкладываю. Мы тут сами все в смятении. Однако ты тоже пойми нас. Мы тут 8 нормальных здоровых мужиков никак не можем вспомнить ни о каких дверях, о которых говоришь ты. Да еще предлагаешь прослушать какую-то несуществующую запись». «Она существовала!» — чуть не закричал от обиды радист. «Мы теперь тоже в это верим. Не кипятись. Значит, по твоим словам, последняя передача от меня велась в 17:45, так?» «Выходит, так. Хотя теперь я не совсем уверен даже в собственной родинке у меня на заднице». «За родинку мы позже обсудим», — впервые за все время усмехнулся Трифон. «Вот за эти 3 минуты между 17:45 и 17:48 что-то с нами произошло, что вырубило нас напрочь, лишив частичных воспоминаний о дверях. Усек? Магистраль мы все помним, а двери, о которых я якобы тебе передавал, увы, ни одной зацепки в памяти. У всех. Соображаешь?» «Относительно». Бригадир шел рядом, и Трифон изредка бросал на него взгляд. Тот молчаливыми жестами показывал дорогу, где впереди шли остальные спасатели. Трифон кивал и, идя за бригадиром, продолжал общаться с радистом. «Часы у нас у всех остановились на 17:48. Затем идет пробел в памяти не только у меня, а и у всех остальных. И что в итоге получается? В себя мы пришли ровно, как ты сказал, в 19:00. И то чуть не протянули ноги от непонятной боли и онемения во всем теле». «Выходит...» — предположила рация Гришиным голосом. «Что вы где-то отсутствовали с 17:45 до 19:00, так?» «Скорее, до 18:55. Ты пока меня не вывел из коматозного состояния. Я еще 5 минут корчился на снегу, как и все остальные. Мы и сейчас еще себя неважно чувствуем. Нас кто-то облучил неизвестными лучами, как тогда профессора, в первый день обнаружения». «Хорошо. Короче, у вас пробел в памяти чуть больше часа». «Это для тебя час», — возразил Трифон, взбираясь за бригадиром на снежный пригорок. Впереди маячили спины остальных полярников. «И для всех, кто был у вездеходов, тоже час. А для нас, кто находился вблизи объекта, промчалось ровно 3 минуты. Мы потеряли сознание и отключились на час, а пробел в сознании составлял всего 3 минуты. Где были наши тела, неизвестно. Может, на снегу валялись, а может...» Он зло сплюнул на снег. «Я замечал перед нашим обмороком, что у всех было сильное слюноотделение, а затем почувствовал какой-то непонятный газ, практически без запаха. И теперь, внимание, за эти 3 минуты, субъективные для нас, вокруг, для тебя и всех остальных, проходит ровно час». «Какой-то сдвиг во времени?» «Похоже на то. Возможно, мы попали в какой-то временной портал. Точнее, не мы попали, а нас туда всунули». «Кто?» «Вот это мы и обсуждали все это время. Что-то типа временной дыры или еще хрен знает что в этом роде. Я не физик. Возвращение, как я уже тебе сказал, было очень тяжелым. Нас, скорее всего, отключили искусственно и, вполне возможно, каким-то образом стерли память за этот час. Я верю тебе насчет кассеты. Нас просто заглушили при механической записи на магнитофоне. А вживую ты меня продолжал слышать. Скорее всего, и я тебя. Вот только я не помню, прости уж. Трансивер молчал. Гриша, очевидно, обдумывал услышанное и, по всей видимости, очередной раз проверял кассету с магнитофоном. Кстати, я несколько минут назад связывался с нашими коллегами в лагере вездеходов, и они также сказали, что ни о каких дверях я им не говорил. Странно. Хмыкнул динамик рации. Все-таки думаешь, временной коллапс? Думать будет профессор, когда мы его найдем. Зло отреагировал Трифон. Моя задача — его обнаружить и вернуть всю команду на станцию, не потеряв попутно и своих людей. А уж делать выводы — его прерогатива. Его и Павла. Они у нас академики, чтобы их черти взяли. Знаешь, где мы сейчас находимся? Время почти 8 часов. Вам еще до вездеходов добираться 1.5 часа. Значит, где-то все еще в Торосах. А вот и нет. Я уже вижу наши бураны. Вы что, их оставляли перед полем Торосов? А как бы мы иначе добрались вглубь ледника? Сейчас сядем на них, и уже через 1.5 часа будем в лагере у вездеходов. Выходит, что час улетел куда-то в космос? Да. Все тот же час. Тот самый, что отсутствовал в нашем сознании. По идее, мы должны были добраться до вездеходов в 9:30, а попадем туда как раз на ужин в 8:30. Как это? Гриша, похоже, вообще перестал что-либо соображать. Все просто, парень. Нас кто-то переместил назад к отправной точке маршрута. Туда, откуда мы пешком пошли искать профессора после обеда в 13:00. Сообразил? Теперь понял. Слегка обрадовался Григорий. Вы выехали днем, оставили снегоходы под присмотром 2 человек и затем двинулись пешком, пробираясь сквозь льды, пока в 17:30 не вышли к загадочной дороге, ведущей к металлическим дверям. Потом через несколько минут ты вышел на связь и, передавая мне координаты, вас всех облучили парализующим силовым полем, может, даже теми самыми лучами, что и Виктора Ивановича. Правильно я рассуждаю? Теперь да. Затем, за 3 минуты, пока вы были без сознания, вас каким-то непонятным образом переместили назад, ближе к снегоходам. Для вас прошло 3 минуты, а для всех нас, остальных, ровно час. Правильно. Прими мое восхищение, — усмехнулся Трифон. Ох, и долго ж до тебя доходило, мать твою. И вы уже у буранов? Да. Сейчас перекурим, сядем и отправимся к лагерю. Там и переночуем. «Черт!» — выругалась рация Гришиным голосом. «Мистика какая-то. А как же быть с этими американцами? И где Пашу, Андрея и начальника искать? С ними, кстати, еще сын полка увязался. Якут не захотел его отпускать от себя». «Вот кто меня меньше всего интересует, так этот чертов пингвин. Чтоб его!» Трифон зло сплюнул на снег. «Поскольку нам каким-то образом стерли память, и мы не помним, где эти двери, то придется с утра начинать все сначала. Вертолеты вызовем именно сюда, в этот сектор. Погода вроде не метельная, и по нашим следам мы пойдем завтра назад, к Торосам. Будем втыкать флажки по мере продвижения и заранее передадим тебе координаты, как только в бинокль увидим дорогу. Дальше по обстоятельствам». Трифон на секунду задумался и пробормотал уже скорее себе. «Но если к вечеру у нас снова вышибет память, и мы окажемся там, откуда вышли, то...» «Что ты там бормочешь? Я не слышу». «Ничего, будто очнулся Трифон. Сам с собой разговариваю. У тебя такого не бывало?» «Нет». «Молокосос ты еще, вот что я тебе скажу». Взревели двигатели снегоходов, и бригадир показал рукой, что все готовы отъезжать. «Слушай, Григорий...» Вдруг что-то вспомнил начальник спасателей. «Да, сам ты такой». «Ладно, не обижайся, это я от нервов. А ведь Виктор Иванович тогда рассказывал нам все подробно на станции. И про двери, и про лучи. Помнишь?» «Помню». «Он даже вкратце описал, как они его прошили насквозь». «Да, А мы ему в тот момент не поверили. Считали, что он малость свихнулся. А что? Как что? Выходит, он все помнил, и память ему не стирали, в отличие от нас. Соображаешь, Тундра? Ну и? Говорю тебе по слогам, дурья твоя башка. Кто-то хотел, чтобы профессор вернулся. И не один. Усек? Наступила продолжительная пауза. Трифон сел сзади водителя и напоследок сказал в рацию. «Наших друзей хотели видеть». «Теперь понял, о чем ты». «Да. И мало того, что видеть. Кто-то очень желал, чтобы они очутились под землей. И их буквально пригласили к себе». «И кто эти кто-то?» Трифон толкнул спину водителя, чтоб тот начинал выезжать из Торосов, и прокричал в динамик. «Эти кто-то и есть хозяева того секретного объекта, что обнаружил вначале профессор. А теперь и мы». «Тогда зачем вас облучали?» «А вот этот вопрос я теперь буду задавать себе все оставшиеся дни». Снегоход взвыл, сделал вираж, взметнул комья слипшегося снега и помчался догонять своих собратьев. До ужина оставалось совсем немного времени. Конечная фаза спасательной операции была намечена на завтра, и нужно было как следует выспаться и отдохнуть. Между тем, на небе шестого континента, всеми цветами радуги, переливаясь и искрясь сполохами света, развернулось величественное и таинственное южное полярное сияние.